Глава 6. Служба у герцога де Сосье была, конечно, труднее жизни у госпожи де Томбель, так как на весь, хотя в половину заколоченный, но все-таки большой дом, был, кроме меня, только еще Матюрен, ленивый, сонный и прожорливый, прямо из деревни. И хотя старый герцог не особенно гнался за чистотой, хотя в наших делах нам помогал молодой хозяин, дело было по горло, еды в обрез, одежда поношенная, с чужого плеча, и спали мы с 11 часов ночи до зари. Мне, как молодому человеку, это было не особенно тягостно, тем более, что наше положение всецело разделял и маркиз Франсуа, с которым я, несмотря на воркотню старого хозяина, все более дружился. И мы часто уходили с ним бродить ночью по известным ему притонам, где и проводили время в попойках и игре до самого того времени, когда было пора идти домой убирать комнаты. Он был со мной откровенен, особенно пьяный, но я не все понимал из его признаний, хотя они наполняли меня страхом и любопытством. Но спрашивать подробно и ясно, Франсуа, я не хотел из трусости и боязни разлюбить его. Мы бывали несколько раз и у мадемуазель Колетты, не сердившейся на Франсуа за ссору, и в других местах, почти всегда сопровождаемые молодым человеком, имя которого мне было неизвестно, и которого все звали «Ваше сиятельство». Я знал, что Франсуа у него часто берет деньги, и однажды, когда мы подымались по лестнице к Нинон, я слышал, как она говорила Колетте: «Этот глупый любовник маленького маркиза сегодня здорово попался». Мне показалось, что они имели в виду Франсуа и его друга. Я ничего ему не сказал, но эти слова врезались в мою память. Однажды, когда мы давно не видели князя, Франсуа пришел домой поздно, сердитый, пьяный, чем-то расстроенный. «Что с вами, Франсуа?» — спросил я, не бросая куртки, которую я зашивал при свечке. Ничего не отвечая, тот только завздыхал еще сильнее и лег на постель лицом к стенке. Казалось, он плакал. «Что с вами, Франсуа? Скажите мне. Вы знаете, что кроме князя никто вас так не любит, как я. Ну, поговоримте о вашем друге. Хотите?» — прибавил я, видя, что тот не отвечает. Франсуа обернул ко мне свое лицо с заплаканными глазами. «Если б вы понимали, Эмэ, но вы ведь ничего не знающий мальчик, хотя, может быть, и любите меня». «Ну, поговоримте тогда о вашем друге». «Зачем вы мучаете меня? Мы его никогда не увидим больше. Его нет». «Он убит? Умер?» — спросил я. «Нет, он жив. Он женился 3-го дня», — сказал маркиз, неподвижно глядя в потолок. Я промолчал, хотя не понимал, почему женитьба князя отнимает его от нас. Из немигающих светлых глаз маркиза стекали слезы, тогда как лицо не морщилось и почти улыбалось. Поправив фитиль на свечке, я снова сел на кровать. «Вы очень горюете об этом?» Франсуа кивнул головой молча. «Все проходит, все забывается. Находят новое. Вот я имел Луизу и потерял, и не плачу. А любовь сильнее связывает, чем дружба». «Ты ничего не понимаешь», — процедил маркиз, отворачиваясь к стенке. Часы пробили 12, и я должен был что-нибудь сделать. Я взял руку все отвернувшегося де Сосье и стал целовать ее, тоже плача. «Потуши свечу, отец забронится». «Так ты в самом деле меня жалеешь?» — прошептал Франсуа, обнимая меня в темноте.